18 июня. Опять опоздал зайти к мистеру Фрэнклину Блэку. Ужасная боль усилилась рано утром, и вслед за нею мной овладела на несколько часов страшная слабость. Я предвижу, что, несмотря на разрушающие последствия, оказываемые опиумом, мне придется вернуться к нему в сотый раз. Если бы я должен был думать только о самом себе, я предпочел бы острую боль страшным снам, но физическое страдание истощает меня. Если я допущу себя до полного изнеможения, кончится тем, что я сделаюсь бесполезен мистеру Блэку в такое время, когда больше всего буду ему нужен. Было уже около часа, прежде чем я успел добраться сегодня в гостиницу. Это посещение даже при моем болезненном состоянии оказалось весьма забавным, благодаря присутствию Габриэля Беттериджа. Он был уже в комнате, когда я вошел. Отойдя к окну, он стал смотреть в него, пока я задавал обычные вопросы своему пациенту. Мистер Блэк опять дурно спал и чувствовал бессонницу сегодня утром гораздо более, чем чувствовал ее до сих пор. Я спросил его, не получал ли он известия от мистера Брефа. Он получил письмо утром. Мистер Бреф высказывал сильное неодобрение плану, на который решился его друг и клиент по моему совету. Это было нехорошо, потому что возбуждало надежды, которые могли не осуществиться. Кроме того, что это было совершенно непонятно для него, это казалось шарлатанством, вроде месмеризма, ясновидения и тому подобного. Это перевернет вверх дном дом мисс Верендер и кончится тем, что расстроит саму мисс Верендер. Он рассказал об этом, не называя имен, одному знаменитому врачу. И знаменитый врач улыбнулся, покачал головой и не сказал ничего. Основываясь на всех этих причинах, мистер Бреф протестовал против нашего плана. Мой следующий вопрос относился к алмазу. Представил ли Стряпчий какое-нибудь доказательство того, что алмаз в Лондоне? Нет, Стряпчий просто отказался рассуждать об этом вопросе. Он был уверен, что лунный камень заложен мистеру Люкеру. Его знаменитый отсутствующий друг, никто не мог отрицать того, что он идеально знал характер индусов, был также уверен в этом. При данных обстоятельствах и при многочисленных запросах, уже сделанных ему, он должен отказаться вступать в какие бы то ни было споры относительно доказательств. Время само покажет, и мистер Бреф охотно выждет время. Было совершенно ясно, если бы даже мистер Блэк не сделал этого еще яснее, заменив чтение письма простым пересказом его содержания, что под всем этим таилось недоверие лично ко мне. Подготовленный к нему, я не был ни раздосадован, ни удивлен. Я спросил мистера Блэка, какое действие произвел на него протест его друга. Он с жаром ответил, что ни малейшего. После этого я получил право выкинуть из головы мистера Брефа и выкинул его. Наступила пауза, и Габриэль Беттередж отошел от окна. «Можете ли вы удостоить меня вашим вниманием, сэр?» — обратился он ко мне. «Я весь к вашим услугам», — ответил я. Беттередж взял стул и сел у стола. Он вынул большую старинную записную книжку с карандашом такого же размера. Надев очки, он раскрыл записную книжку на пустой странице и опять обратился ко мне. «Я прожил, — сказал Беттередж, сурово глядя на меня, — почти 50 лет на службе у покойной миледи. До тех пор я был пажом на службе у старого лорда и ее отца. Мне теперь около 80 лет, все равно сколько именно. Считают, что я имею знания и опытность не хуже многих. Чем же это кончается? Кончается, мистер Эзра Дженнингс, фокусами над мистером Фрэнклином Блэком, который будет производить помощник доктора посредством склянки с лауданумом, а меня в моих преклонных летах заставляют быть помощником фокусника». Мистер Блэк захохотал. Я хотел заговорить, Беттередж поднял руку. «Ни слова, мистер Дженнингс, — сказал он. — Я не желаю слышать от вас, сэр, ни единого слова. У меня есть свои правила, слава богу. Если я получу приказание сродни приказанию из Бедлама, психиатрической лечебницы в Лондоне, это ничего не значит. Пока я получаю его от моего господина или госпожи, я повинуюсь. Но я могу иметь свое собственное мнение, которое, потрудитесь вспомнить, совпадает также и с мнением мистера Брефа, знаменитого мистера Брефа», — сказал Беттередж, возвышая голос, торжественно качая головой и глядя на меня. «Все равно, я все-таки беру назад свое мнение. Моя барышня говорит, сделайте это. И я говорю, мисс, будет сделано. Вот я здесь, с книжкой и с карандашом. Он очищен не так хорошо, как я мог бы пожелать. Но если христиане лишаются рассудка, кто может ожидать, чтобы карандаши оставались остры? Давайте мне ваши приказания, мистер Дженнингс. Я запишу их, сэр. Я решился не отступать от них ни на волос. Я слепой агент. Вот я кто. Слепой агент», — повторил Беттередж, находя необыкновенное наслаждение в этом определении самого себя. «Мне очень жаль, — начал я, — что мы с вами не соглашаемся». «Не вмешивайте меня в это дело», — перебил Беттередж. «Речь идет не о согласии, а о повиновении. Давайте ваши приказания, сэр. Давайте приказания». «Я хочу, чтобы некоторые части дома были снова открыты», — начал я, «и меблированы точь-в-точь так, как были в прошлом году». Беттередж лизнул языком тупо очиненный карандаш. «Назовите эти части, мистер Дженнингс», — сказал он надменно. «Во-первых, холл у главной лестницы». «Во-первых, холл», — написал Беттередж. «Невозможно меблировать его, сэр, как он был меблирован в прошлом году». «Почему?» «Потому что в прошлом году, мистер Дженнингс, там стояло чучело кабуза. Когда господа уехали, кабуза унесли вместе с другими вещами. Когда кабуза уносили, он лопнул». «Если так, исключим кабуза». Беттередж записал исключение. «Холл должен быть меблирован, как в прошлом году, только исключить лопнувшего кабуза. Пожалуйста, продолжайте, мистер Дженнингс». «Разостлать ковер на лестницах, как прежде». «Разостлать ковер на лестницах, как прежде. Очень жалею, что опять должен обмануть ваши ожидания, сэр. Но и этого сделать нельзя». «Почему же?» «Потому что человек, расстилавший ковры, умер, мистер Дженнингс. А подобного ему в искусстве расстилать ковры обойди хоть всю Англию не найдешь». «Очень хорошо. Мы должны постараться найти лучшего человека во всей Англии после него». Беттередж записал, а я продолжал делать распоряжение. «Гостиная мисс Верендер должна быть восстановлена совершенно в таком виде, в каком она была в прошлом году. Также и коридор, ведущий из гостиной на первую площадку. Также и второй коридор, ведущий со второй площадки в спальне хозяев. Также спальня, занимаемая в июне прошлого года мистером Фрэнклином Блэком». Тупой карандаш Беттереджа следовал добросовестно за каждым моим словом. «Продолжайте, сэр», — сказал он с сардонической важностью. «Мой карандаш кое-что еще не дописал». Я ответил ему, что у меня больше нет никаких распоряжений. «Сэр», — сказал Беттередж, — «в таком случае разрешите, я сам от себя прибавлю пункт или два». Он раскрыл записную книжку на новой странице и еще раз лизнул неистощимый карандаш. «Я желаю знать», — начал он, — «могу я или нет умыть руки и...» «Конечно, можете», — сказал мистер Блэк. «Я позвоню слуге». «Сложить с себя ответственность», — продолжал Беттередж с прежней невозмутимостью, все так же, словно не замечая в комнате никого, кроме меня. «Начнем с гостиной мисс Верендер. Когда мы снимали ковер в прошлом году, мистер Дженнингс, мы нашли огромное количество булавок. Должен я снова положить булавки?» «Конечно, нет». Беттередж тут же записал эту уступку. «Теперь о первом коридоре», — продолжал он. «Когда снимали украшения в этой части дома, мы унесли статую толстого ребенка нагишом, обозначенного в каталоге дома Купидоном, богом любви. В прошлом году у него было два крыла в мясистой части плеч. Я не доглядел, и он потерял одно крыло. Должен я отвечать за крыло Купидона?» И опять сделал ему уступку. А Беттередж опять записал. «Перейдем ко второму коридору», — продолжал он. «В прошлом году в нем не было ничего, кроме дверей. И я сознаюсь, что душа у меня спокойна только относительно этой части дома. Что касается спальни мистера Фрэнклина, то если ей надо придать ее прежний вид, желал бы я знать, кто должен взять на себя ответственность за то, чтобы поддерживать в ней постоянный беспорядок, как бы часто не восстанавливался порядок. Здесь панталоны, тут полотенца, французские романы там и тут. Я говорю, кто должен держать в неопрятности комнату мистера Фрэнклина? Он или я?» Мистер Блэк объявил, что он возьмет на себя всю эту ответственность с величайшим удовольствием. Беттередж упорно отказывался слушать разрешение затруднения с этой стороны, прежде чем не получил мое согласие и одобрение. Я принял предложение мистера Блэка, и Беттередж сделал последнюю запись в своей книжке. «Заходите к нам, когда хотите, мистер Дженнингс, начиная с завтрашнего дня», — сказал он, вставая. «Вы найдете меня за работой с нужными помощниками. Я почтительно благодарю вас, сэр, за то, что вы оставили без внимания чучело Кабуза и Купидоново крыло. Также и за то, что вы сняли с меня всякую ответственность относительно булавок на ковре и беспорядка в комнате мистера Фрэнклина. Как слуга я глубоко обязан вам. Как человек я считаю это прихотью с вашей стороны и восстаю против вашего опыта, который считаю обманом чувств и западней. Не бойтесь, чтобы мои чувства человека помешали моему долгу, как слуги. Ваши распоряжения будут исполнены, сэр. Будут исполнены. Если это кончится пожаром в доме, я не пошлю за пожарными, пока вы не позвоните в колокольчик и не прикажете послать». С этим прощальным уверением он поклонился и вышел из комнаты. «Как вы думаете, можем мы положиться на него?» — спросил я. «Безусловно», — ответил мистер Блэк. «Когда мы войдем в дом, мы увидим, что он ничего не позабыл и ничем не пренебрег».